«Может, не надо?» «Эй, чего ты испугался, Санек?» – спросил Аверин. «Неужели никогда не был в ресторане?» Могильный похлопал меня по плечу. «Все нормально, Санек», – сказал Слава. «Выпьем по чашке чая, я угощаю. Покажем тебе, как культурно отдыхают советские граждане. Если найдем, где приткнуться», – сказал Пашка. «Не забывайте, парни, что сегодня пятница, а в субботу большинство советских трудящихся будут отдыхать от строительства коммунизма, отсыпаться». В нос мне ударила сложная смесь ароматов, в которой я сумел выделить лишь запахи свежего пива и табачного дыма. Вентиляция ресторана сегодня не справлялась со своими обязанностями. По ушам мне хлестнули звуки музыки. Мелодия показалась знакомой, хотя я не сообразил, где и когда ее слышал. После уличного полумрака от яркого света на глаза навернулись слезы. Я заморгал, привыкая к освещению. Не сразу заметил рванувшего к нам стройного черноусого мужчину в костюме официанта, с галстуком бабочкой у воротника. Тот поднял руки, выставил перед собой ладони. «Простите, граждане, мест нет», — сказал он. «Стал у нас на пути», — загородил проход в зал. Пашка и Слава остановились. Замер рядом с ними и я. Моргал, рассматривал просторный зал, заполненный нарядными людьми, заставленный сверкавшими белизной скатерти и столами. «Столпотворение», — отметил я. Похожие толпы наблюдал в 90-х годах на городских рынках и на молодежных дискотеках, где люди наступали друг другу на ноги и терлись друг о друга бедрами. Да и шум стоял похожий. Мужские и женские голоса здесь, как и там, силились перекричать соседей по столу и громкую музыку. Мне показалось, что гулявшие сейчас в ресторане люди уже встречали Новый год, на несколько дней раньше, чем большинство жителей СССР. В зале блестела мишура, позвякивала посуда, звучали тосты. «Я же говорил», — сказал Могильный. «Спокойно», — произнес Слава. Аверин выпятил нижнюю челюсть, распрямил спину, поправил шапку, стряхнул с пальто подтаявшие снежинки, решительно шагнул к усатому, словно маршировал по плацу. На простого студента он сейчас не походил, больше на солдата. Все же строевая подготовка позволяла визуально отличать военных людей от гражданских, даже когда первые маскировались под вторых. Вячеслав состроил грозную мину, смерил работника ресторана строгим взглядом, явно копировал мимику какого-то из своих бывших командиров. Постучал пальцем по красной повязке на своем рукаве. «Народная дружина», — сказал он. Поступил сигнал. Пришли с проверкой. Замолчал, будто полагал, что выдал работнику ресторана даже больше информации, чем следовало. Прижал руку к пояснице, в том месте, где под пальто могла скрываться кобура. Прожигал взглядом переносицу украшенного черной бабочкой мужчины. «Какой сигнал?» — спросил усатый. «У нас все нормально, мы никого не вызывали», — говорил он вежливо, но уверенно. «Сигнал поступил не от вас», — заявил Слава. «Нужно проверить, не задерживайте». Раньше не замечал у Аверина актерских способностей, но сейчас даже в моих глазах Славка выглядел настоящим представителем закона при исполнении. Я невольно подумал, что горный инженер из старосты получится средний, а вот в комитете государственной безопасности он быстро бы пошел расти в чинах. «Что проверить?» — уже не столь уверенно спросил усатый. Аверин вынул из кармана удостоверение, но не показал его работнику ресторана, постучал корочкой по своей ладони, словно раздумывал, дать халдею по морде или достать наган. «Нужно», — сказал он. Работник ресторана нахмурился и вдруг задержался взглядом за мой рукав. «Втроем?» — спросил он. Аверин проследил направление его взгляда. «Коллеги, подождите меня на улице», — сказал нам Слава. «Я один проверю. Если сигнал подтвердится, вызывайте милицейский наряд с собаками». Усатый приподнял брови. «С какими собаками?» — спросил он. На Пашкином лице отразился похожий вопрос, но Могильный промолчал. Я с интересом наблюдал за отголосками внутренней борьбы должностных инструкций и гражданского долга, что отражались на лице работника ресторана. Испуга в глазах усатого не увидел. Тот не чувствовал себя в чем-либо виноватым, но он пытался сообразить, зачем мог не уследить. «Один заходит и проверяет сигнал», — произнес, наконец, мужчина. «Остальные ждут снаружи. Я отмечу в отчете ваше желание сотрудничать», — дежурно пообещал Аверин. Усатый кивнул, посторонился. Слава прошел мимо него в зал, походкой грозного блюстителя порядка. Мы с Могильным повернулись к веселью спиной и вышли на холод. «Куда пошел Слава?» — спросил я. Игра парней в таинственность меня нервировала. «Скоро узнаешь», — сказал Могильный. Мы с Пашей отошли от двери ресторана на два десятка метров, остановились на краю созданного фонарем островка света, скрипели снегом, пританцовывали на холоде, стряхивали с одежды снежинки, теплым дыханием отогревали свои озябшие пальцы. Заснеженная улица навевала нам воспоминания. Мне вспоминалось мое житье в Череповце и два года, проведенные в Костомукше, вот где снега зимой всегда было много. О чем размышлял Павел, я мог только догадываться. О женщинах, конечно же, от каких других мыслей на лице молодого парня могла появиться вот такая мечтательная улыбка. Дважды у нас пытались стрельнуть папироску, даже ночью около ресторана прохаживались люди, не подозрительные личности, а вполне приличные на вид советские граждане. То и дело к ресторану подъезжали автомобили с шашечками, увозили-привозили клиентов. На наших глазах в Заречье ввалилась шумная компания. Мы с Могильным переглянулись, усмехнулись, предвкушали, как опоздавших на начало веселья мужчин и женщин выставит на холод. Но те не вернулись на мороз, как я ожидал, из-за чего я заподозрил наличие в ресторане некоего фейс-контроля. Или же вход туда сегодня был платным, неофициально. Паша посматривал на часы. Со стороны казалось, что он явился на свидание, одетый в костюм, румяный, с мечтательной улыбкой на лице. Для полного соответствия образу ему недоставало лишь букета цветов. Но в декабре с цветами дела в Зареченске обстояли, мягко говоря, не очень. Пашка утверждал, что можно было достать гвоздики, но цены на них, как он говорил, кусались. Сам он цветы зимой Фролович не дарил, предпочитал ставить гирьки на чаши ее весов при помощи конфет и билетов в кино. 20 минут у нас точно есть», — вспомнил я произнесенные им недавно слова, поинтересовался у Могильного, чего мы ждем. «Славу, кого же еще?» — ответил Пашка. «А зачем он пошел в ресторан? На разведку? А, без 3 минут уже», — перебил меня Могильный. «Что-то он задерживается. Небось, музыку там слушает. Или с дамочками выплясывает. Видел, какие там уже все веселые». Паша покачал головой. «Нет, сегодня точно не мой день», — сказал он. «Только напрасно французскую туалетную воду перевел. А там каждая капля, знаешь, сколько стоит. На те деньги можно было бы флакон обычного одеколона купить». «Думал, нас в ресторане дожидаются Фролович и Пимочкина», — признался я. «Решил, что вы меня сюда выманили, чтобы проводить старый год». Могильный ухмыльнулся. «Ну, ты даешь, Сашок», — сказал он. «Ты цены-то в Заречье видел? С нашей стипендией там делать нечего. Ее хватит только на один вечер в ресторане, а это получится лишь одна гирька, невыгодно». Ударил ладонью меня по плечу. «Потом весь месяц придется Ольге стихи читать или вместе с ней звездами любоваться. Никаких походов в кино, никаких молочных коктейлей. Заречье в нашем случае не вариант». Паша моргнул, сбросил с ресниц снежинки. «Я летом жениться собираюсь», — заявил он. «Поэтому пока обойдусь без ресторанов, если только сам туда загляну. В этом случае можно и экономить, скромно посидеть, музыку послушать». Он мечтательно закатил глаза. «И никто при этом не подумает, что ты жмот, кроме официантов, разумеется. Но их мысли меня не волнуют, без моих денег не обеднеют. Они за смену знаешь, сколько зарабатывают. Почти нашу месячную степуху. Я тут», — Могильный собирался было поделиться со мной не иначе как своими подсчетами заработков зареченских официантов, «я давно заметил, что Паша имел представление, сколько денег получали представители самых разных профессий. То была одна из любимых его тем для разговоров». Он махнул рукой, указал на надпись «Заречье», но вдруг отвлекся, потому что из ресторана вышел Слава Аверин. Староста замер, отыскал нас взглядом. Потом поправил шапку и шарф, торопливо зашагал в нашу сторону. Фонарь заставил заблестеть мех на его шапке, осветил Славкино раскрасневшееся лицо. Аверин подошел к нам, улыбнулся. «Все нормально», — сказал он, — «расплачивается». «Так время уже», — заявил Паша. «Полночь». Он раньше не задерживался. Староста развел руками. «Ты видел, сколько там сегодня народу?» — спросил он. «До официантов не докричаться». Паша покачал головой. «Никто не хочет работать», — пробормотал он. Сунул руки в карманы, втянул голову, спрятал под шарфом подбородок. «Кого мы ждем?» — спросил я. «Сейчас узнаешь», — сказал Могильный. Ногой сбил верхушку ближайшего сугроба. «Увидишь», — пообещал Слава. Он повернулся. Стал в полоборота к входу в ресторан, в то самое мгновение, когда дверь Заречья снова приоткрылась. На улицу из помещения вывалили полупрозрачные клубы то ли пара, то ли табачного дыма. Шагнул через порог невысокий мужчина в коротком пальто и норковой шапке. Слава и Паша при виде него переглянулись. Могильный ухмыльнулся. Мужчина постоял около входа, озираясь по сторонам. Взглянул он и на небо, будто собирался отыскать там путеводную звезду. Скользнул по нам равнодушным взглядом, поправил воротник и чинно зашагал мимо темных витрин магазинов. Фонарь ненадолго осветил лицо мужчины, подтвердил мои догадки, когда версия с вечеринкой отвалилась, ей на смену пришла другая. Мне трудно было бы не узнать эту жидкую козлиную бородку, что иногда уже виделось мне во снах, да и профиль мужчины прочно запечатлелся в моей памяти, потому что я давно мечтал врезать по нему, если не кулаком, то хотя бы щелкнуть по этому носу деревянной ученической линейкой. А уж походку мужчины я точно не мог спутать ни с чьей другой. Парни из моей группы часто ее копировали, когда хотели изобразить моего обожаемого преподавателя, Попеленского Виктора Феликсовича. «Вот, значит, кого мы тут поджидаем», — сказал я. Пашка и Слава хором хмыкнули. «И что мы будем с ним делать?» — спросил я. «Шапку у него отберем, или до полусмерти забьем ногами? Сильно он тебя достал», — сказал Паша. «Зачет будешь получать», — сообщил Аверин. «Интересно, каким образом? Сейчас поймешь», — пообещал староста. «Идите за мной, не отставайте». Слава склонил голову, точно прятал лицо от снежинок, зашагал к Феликсу. Пашка ухватил меня за рукав, потянул следом за старостой. Попеленский уже отошел от нас шагов на 50, проходил мимо вывески «Вино-табак». Доцент не торопился, но и не вертел головой, подобно праздному гуляке. Не замечал рванувшего к нему Славу Аверина. Я представлял наш дальнейший маршрут. Феликс направлялся к общежитиям, он проживал на первом этаже второго корпуса, один. Попеленский горделиво вышагивал, не глядя по сторонам, словно шел не по темной заснеженной улице, а по коридорам горного института, чувствовал на себе взгляды студентов. Впрочем, несколько взглядов Виктор Феликсович действительно мог почувствовать, мой, Пашкиный взгляд Аверина. Расстояние между старостой и преподавателем высшей математики стремительно сокращалось. Мы за Славой едва поспевали. Если бы не красная повязка дружинника на его руке, то Вячеслав походил бы сейчас на бандита, а больше, на эдакого гангстера в строгом костюме из голливудских фильмов. Автомат Томпсона, шляпа вместо шапки и большая сигара хорошо бы дополнили этот образ. Он каждую пятницу приходит в Заречье, рассказывал Могильный, ровно в 21:00. Каждое предложение Пашка выдавал мне на выдохе, на ходу, делал между ними паузы. «Всегда заказывает водку», — говорил он, «300 грамм, стакан сока, томатного, салат столичный, пельмени со сметаной, и берет 3 куска хлеба, белого, больше ничего, так всегда, мы проверяли». Правая нога Могильного резко поехала в сторону. Я едва успел придержать Пашку за локоть, не позволил парню распластаться на снегу. «Нам об этом мужики с 4-го курса рассказали», — сказал Могильный. «Утверждали, что в любое время года и в любую погоду Феликса всегда можно найти в Заречье. С 9 вечера, в полночь он уходит из ресторана, и в 1/4 проходит через вахту. По нему в пятницу часы сверять можно. Что это дает?» — спросил я. Пашка взглянул на меня, как на слабоумного. «Он за 3 часа выпивает 300 грамм водки». Я кивнул. «Понятно». Хотя на самом деле понятно мне стало далеко не все. «Славка уже подходит», — сказал Павел. «Поднажмем». Мы ускорились, догоняли старосту. Тот оторвался от нас на пару десятков шагов, успел едва ли не поравняться с доцентом. За день дорогу вдоль витрин хорошо утоптали, местами и раскатали. Вечером снежинки припорошили землю, спрятали под тонким слоем снега дорожки льда. «Я интуитивно чувствовал опасные места», — сказался опыт пожившего на севере человека. А вот Пашка снова едва не упал, когда пытался вписаться в поворот, я успел подставить ему плечо. На звуки нашего топота не обернулись ни Попеленский, ни Аверин. Услышали его или нет, я не понял. Смотрел на то, как староста заложил дугу, силясь обогнуть возникшие на его пути препятствия, Феликса. Но Слава будто бы немного не рассчитал траекторию. Локтем ударил по плечу доцента. Студент и преподаватель внешне казались в одной весовой категории. Вот только их внешность оказалась обманчива. Слава при столкновении пошатнулся. А вот Виктор Феликсович Попеленский отлетел к стене здания, повалился в сугроб. «Гражданин!» — взревел голос Аверина. «Что вы себе позволяете?» Слава ощупывал себя, будто пытался найти на теле раны. Грозно хмурился, в стекле витрины отразилось его лицо. Обернулся к нам, махнул рукой. «Мужики!» – прокричал он. «Сюда! На меня напали! Что случилось?» В тон Славке прокричал Могильный. Я придерживал Пашу за плечо, помог ему дошагать до Аверина. Могильный тихо цедил сквозь зубы обещание непременно, завтра же, купить себе новые ботинки, потому что ходить на коньках он не привык, я же не эскимос. Лишь поравнявшись с Авериным, Паша замолчал. Мы смотрели, как староста поправил повязку, будто нарочно привлекал к ней внимание Феликса, склонился над ошалело вращавшим глазами доцентом, не подавал вида, что узнал в нарушителе своего институтского преподавателя. «Гражданин», – вещал Слава, – «нападение на добровольца народной дружины закон приравнивает к нападению на должностное лицо при исполнении обязанностей. Гражданин, вы нарушили сразу три статьи Уголовного кодекса РСФСР. Нет, четыре. В частности, статью 8 «Совершение преступления умышленно», статью 12. Староста обрушил на Феликса мешанину из номеров то ли вымышленных, то ли реальных статей Уголовного кодекса, склонялся на Попеленском все ниже, будто намеревался не только забросать того обвинениями, но и судить, немедленно огласить приговор и привести тот в исполнение, немедленно. Примерно таким же образом я, в бытность студентом, в 90-х годах, будил ночью своих приятелей и требовал у тех немедленно рассказать, где они спрятали ключи от танка. Я случайно, бормотал доцент, он жмурился от яркого света фонаря, светившего за спиной Аверина, прикрывал глаза рукой. «Простите, товарищ», – тараторил Феликс, – «гражданин, я, как же это, я не хотел, я, не знаю, как так получилось, Виктор Феликсович», – вдруг воскликнул Слава, повернулся к нам, – «Паша, помоги». Парни ухватили доцента за руки, резким рывком подняли того с земли, будто бы выдернули из грядки репу. Попеленский не сразу, но все же разогнул колени. Он стал на ноги сперва не твердо и неуверенно, явно собираясь при малейшей угрозе вновь плюхнулся на заснеженный тротуар. В его растрепавшейся бороде запутались снежинки. Шапка математика осталась на земле, маскировалась под сугроб. Хорошо заметная проплешина в волосах доцента влажно блестела. «Как же вы так, Виктор Феликсович?» — говорил Слава. «Осторожнее нужно ходить, время-то позднее. А если бы вы бросились не на меня, а на милиционера или на бандита?» В такое время кого угодно можно встретить, могут и молотком по голове приголубить. Славка заботливо нахлобучил Попеленскому на голову норковую шапку, сейчас походившую на снежный ком. Феликс не сопротивлялся, вглядывался в лица дружинников. Вздрагивал, когда Могильный и Аверин в четыре руки стряхивали с его одежды снег. Я наблюдал со стороны, не вмешивался, молчал. Намерения дружинников стали мне понятны, и я не мешал им. Полагал, что Слава и Паша лучше меня представляли, как лучше подрулить к доценту с предложением. Видел, что испуг в глазах Феликса уступил место удивлению. Аверин, Могильный, доцент говорил неуверенно, чуть дрожащим голосом. «Это мы, Виктор Феликсович», — сказал Пашка. «Представляете, как вам повезло. Почему, а если бы вы набросились на других дружинников?» — спросил староста. «Представляете, что было бы тогда? Я, ну не мы же», — заявил Слава, — «тогда бы вас точно повели в отделение». «Правильно говорю, Паша, абсолютно». «Зачем в отделение?» — спросил доцент. Он устремлял взгляд то на лицо Аверина, то заглядывал в глаза Пашке. «Ну как же, у-у-у». Слава скривил губы, помахал перед своим носом рукой. «Все понятно, Виктор Феликсович», — сказал он. «Вот, значит, в чем дело?» «В чем?» — переспросил Феликс. «Да вы пьяны», — заявил Слава. «Признавайтесь, сколько выпили? Пол-литра водки? Больше?» Попеленский отпрянул от него, едва не врезался спиной в стеклянную витрину. Воскликнул. «Да я, чуть-чуть, какие пол-литра?» Его голос сорвался на жалобный писк. «Нет, Виктор Феликсович», — сказал Могильный. «От чуть-чуть люди обычно так не раскачиваются и не бросаются ночью на дружинников. Пол-литра, не меньше», — заключил Аверин. «Нет», — настаивал доцент, — «сейчас была зачетная неделя, вы же знаете». «Знаем, Виктор Феликсович». «Конечно, это от усталости», — сказал Попеленский, — «шатает слегка». «Мы все понимаем, Виктор Феликсович», — заверил Аверин. «Конечно, понимаем», — сказал Пашка. «Вам повезло, что вы устали во время нашего дежурства. Только представьте, что случилось бы, повстречая вы не таких понимающих людей, как мы. Что случилось бы?» — спросил Феликс. «О-о-о», — протянул Могильный. «Сперва, вас доставили бы в ближайшее отделение милиции, сообщил Слава. «Составили бы протокол задержания, там упомянули бы ваше недостойное советского гражданина поведение». «Да я только, мы все прекрасно понимаем, Виктор Феликсович», – прервал возражение доцента Павел. «Вы сами спросили, что было бы, если бы сегодня около сквера дежурили не мы, еще написали бы о нападении на добровольцев народной дружины, я не, а после, либо оформили бы протокол задержания, либо отправили бы в вытрезвитель». «Куда?» – выдохнул доцент. Слава снова помахал перед своим лицом рукой. «Тут я не уверен», – признался он. «Это нужно уточнять у милиционеров. Но точно, или заперли бы вас в камере, или отправили бы в вытрезвитель, одно из двух. А на работу бы вам послали письмо счастья, это без сомнения», – сказал Паша. «Что пошлют?» – поникшим голосом спросил Попеленский. «Ничего не пошлют», – сказал Лаверин. «Говорю же, повезло вам, что повстречали именно нас. Правда?» «Конечно», – заверил Могильный. «Я наблюдал за устроенной парнями разводкой, словно вернулся в 90-е годы. Тогда патрулировавшие город милиционеры вот так же приставали по вечерам к подвыпившим прохожим, сшибая с тех малую денежку. Никто не возмущался. Признавали за стражами порядка право на подобный заработок. Бывало, люди в форме и с автоматами обчищали и мои карманы, когда забывал побриться и прихватить с собой паспорт. Дело житейское», как сказал бы мой любимый мультгерой. «Кстати, о зачетной неделе», вдруг словно спохватился Аверин. Он повернулся ко мне. «Санек, давай зачетку и ручку», велел он. Я выполнил его распоряжение. Слава показал мою зачетную книжку Попеленскому. «Как хорошо, что мы вас встретили, Виктор Феликсович», сказал он. «Нужно проставить еще один зачет и вашу подпись». «Какой зачет?» «Самый обычный», сказал Могильный. «Вы сегодня позабыли это сделать». «Нет, понимаю, у вас был трудный день, вы устали, но нам с коллегами кажется, что вы уже слегка отдохнули. Вот, возьмите, Виктор Феликсович». Славка всучил Попеленскому ручку. Феликс непонимающе хлопал глазами, смотрел на лица парней, на зачетку поднял взгляд на меня. «Усик, вечер добрый, Виктор Феликсович», произнес я максимально вежливо. «Нужно проставить Саньку зачет», напомнил Аверин. «Паша, подвинься, заслоняешь свет». «Пишите, Виктор Феликсович, пишите. Поторопитесь. Холодно сегодня. Паста в ручке может замерзнуть». «Не буду», заявил вдруг Феликс. Он встрепенулся, расправил плечи, оттолкнул от себя Славкину руку, что держала мою зачетку. Горделиво приподнял подбородок. Точно киношный советский партизан на допросе в гестапо. Его шапка накренилась, это придало доценту лихой, дерзкий вид. «То, что вы от меня требуете, злоупотребление должностными обязанностями», заявил Попеленский. «Я раньше подобным не занимался, и не собираюсь этого делать, никогда». К последнему слову доцент добавил жест, взмахнул оттопыренным указательным пальцем. Пашка всплеснул руками. «Не преувеличивайте, Виктор Феликсович», сказал Лаверин. «Вы можете принимать зачеты в любое время, хоть ночью. Вот как сейчас, если это и злоупотребление, то только временем и здоровьем». Он поправил на голове доцента головой убор. «А вот закрывать глаза на такие вопиющие правонарушения, как нападение на добровольцев народной дружины, настоящее преступление», сказал Слава. «Пойти на него мы собирались лишь ради вас», покачал головой. Я не видел выражения его лица, но почти не сомневался, что Аверин вновь изобразил строгого представителя закона, потому что Попеленский снова побледнел. «Но мы ведь можем и выполнить свои должностные обязанности», сказал староста. «Доставим вас в отделение, составим протокол. Вы уже бывали в камере предварительного заключения, Виктор Феликсович?» «Нет, а в вытрезвителе?» «Тоже не были. Этой ночью у вас состоится интересное и познавательное предновогоднее приключение. Не обещаю, что оно вам понравится, но вам точно будет, что вспомнить». Он похлопал доцента по плечу, повторил излюбленный жест Могильного. «Оно может повториться и в следующую ночь с пятницы на субботу», сказал Слава, «а потом снова и снова, еженедельно, потому что территорию возле ресторана «Заречье» теперь патрулируем мы, и мы знаем, что вы уже не первый год еженедельно посещаете этот ресторан. Если не избавитесь от такой привычки, Виктор Феликсович, то КПЗ и вытрезвитель скоро станут для вас родным домом». После каждой Славкиной фразы Феликс едва заметно вздрагивал, будто получал слабенькие пощечины. «Хорошо», — воскликнул он, после слов Аверина о родном доме. «Давайте с зачетку». Мне в лицо Попеленский не взглянул. Я наблюдал за тем, как доцент замерзшими пальцами листал страницы. Феликс подышал на шарик ручки, чиркнул в моей зачетной книжке. Вот, он протянул зачетку Аверину. «Спасибо вам огромное, Виктор Феликсович», — сказал староста. «С наступающим вас Новым годом! Если вам что-то понадобится, обращайтесь. Помните, что мы по вечерам поблизости». Слава указал рукой в сторону сквера. Феликс вздохнул. «Я могу идти?» — спросил он. «Разумеется», — сказал Аверин. «И не забудьте отметить зачет Усика в ведомости, Виктор Феликсович». «Не забуду». Славка протянул мне зачетку. «Ну, вот и все», — сказал староста, когда почти протрезвевший Попеленский отошел от нас на два десятка шагов. «Хвостов ни у кого из нас не осталось. Мы молодцы». «Молодцы», — согласился я. «С учебой в этом году покончено», — заявил Паша Могильный. «Об экзаменах мы будем думать уже в следующем. Теперь можно спокойно готовиться к встрече Нового года». Глава 26. Я хорошо запомнил ту новогоднюю фотографию, где комсомолец стоял в своей дурацкой буденовке на фоне елки рядом со Светой Пимочкиной, Пашей Могильным, Славой Авериным и Надей Бобровой. Процентов на 90 был уверен, что фотографировались тогда студенты не в общежитии Горного института, потому что помнил, видел на новогоднем фото не только людей и елку, но и вполне приличную по нынешним временам мебель, не убогие общажные кровати и шкафы. Фон, что был за спинами студентов, сохранился в моей памяти лишь в виде отдельных образов. Светлые стены, стеклянные дверцы шкафов, посуда, полки с книгами, пузатая ваза и большеглазая тряпичная кукла. Не спрашивал у Людмилы Сергеевны Гомоновой, где именно ее сестра встречала ставший для нее последним Новый год, потому что не предполагал, что подобное знание мне пригодится. Но даже теперь почти не сомневался. Сделали фото не в комнате общежития, уж точно. Фотографировались студенты не в нашей комнате и не у девчонок, где мы отмечали день рождения Ольги Фролович. Тем удивительней было слышать слова Пашки Могильного о том, что мы будем накрывать новогодний стол в первом корпусе. Отметил, что в нынешней реальности события пошли не по прежнему пути, где комсомолец в буденовке фотографировался на фоне наряженной елки. Планировать новогодний стол мы начали только в воскресенье 28 декабря. Зареченские аборигены на выходных съездили домой, оклемались там от ужасов зачетной недели. Из всех первокурсников Горного института я единственный, кто не мандражировал перед сессией, только злился на Феликса. Об экзаменах старались пока не думать, они будут аж в следующем году. А вот о предстоящем празднике вспомнили. Делегация девчонок явилась к нам в комнату, пришли не только Света и Оля. Впервые нас посетила Надя Боброва, где мы посовещались и решили. Первое отдельное от родителей празднование Нового года, важное событие. Решили отметить его с размахом, сброситься по 5 рублей. При нынешних ценах на спиртное 5 рублей с носа не показались мне размахом. Если только парни не собирались пить дешевый портвейн или закусывать столичную хлебом и килькой. Но я свое мнение приберег. Придерживался образа бедного советского студента, лишь ненавязчиво подкорректировал меню праздничного стола, привязал его к Пашкиным обещаниям. Могильный прихвастнул, что достанет прибалтийские шпроты, знает, где на рынке продаются нормальные, а не синюшные курицы. Пообещал раздобыть для праздничного стола хорошие шоколадные конфеты и мандарины, купить консервированный горошек для салата столичный. Пашкин выбор салата поддержали все, единогласно. Я сообразил, когда подсчитывали стоимость продуктов, почему салат оливье, или его аналог, столичный, советские граждане сейчас считали особенным салатом, едва ли не блюдом богачей. Все дело оказалось в том, что его ингредиенты приходилось покупать, а не брать из погреба или с огорода, как для того же винегрета. В Зареченске свойские продукты были у многих, особенно у тех, кто проживал в частном секторе. Покупки продуктов для салата в магазине горожане считали неоправданными расходами, консервированный горошек, яйца, майонез, курица или колбаса, на все приходилось тратить деньги. На зареченских грядках эти продукты не росли, старались избегать подобных трат. Общими силами мы распределили обязанности при подготовке к празднику. Пашу Могильного единогласно назначили ответственным за добычу дефицитов, к которым перед Новым годом относились не только шпроты и шоколадные конфеты «Белочка», но и банки с зеленым горошком. Мандарины так и вовсе можно было раздобыть только на рынке, но Паша заверил, знает места, купит их дешевле и не хуже. Славке Аверину перепала охота на птицу, Паша описал ему, где на городском рынке можно приобрести хорошую курицу. Именно запеченную в духовке курицу мы решили сделать главным блюдом стола. Девчонкам досталась готовка. Меня же с подачи Пимочкиной сделали их помощником, товарищем «принеси-подай». В понедельник я после занятий отправился по магазинам на поиски яиц и майонеза. Квест оказался непростым и небыстрым. В преддверии Нового года прилавки советских магазинов пустели с невероятной скоростью. Складывалось впечатление, что граждане готовились не к празднику, а к затяжной войне. Запасались продуктами, словно на годы вперед. Повсюду, где еще можно было прикупить что-либо годное для новогоднего стола, собирались длинные очереди. И по закону подлости самые длинные стояли там, где продавались значившиеся в моем списке продукты. Причем, удача от меня в этот день не просто отвернулась, повернулась ко мне задом. Несколько раз прямо передо мной заканчивался майонез, отстоял за ним три очереди, за яйцами пришлось ехать едва ли не на другой конец города. Радовало, что зимой не приходилось опасаться за сохранность продуктов. Отсутствие в комнатах общежития холодильников компенсировало минусовая температура на улице. К зиме корпуса общежития превратились в подобие новогодних елок. Вот только походили на тени цветом, количеством игрушек. Едва ли не на каждом подоконнике красовались деревянные ящики или сумки, где студенты хранили продукты. Были подобные и в нашей комнате. Там мы прятали привезенные парнями из дома съестные припасы. Туда же складывали ингредиенты для новогодних блюд. Пашка Могильный не сплоховал. К вечеру понедельника сдержал все обещания. Привез он килограмм белочки и для меня. Попросил его не афишировать перед девчонками мою покупку. Заверил помрачневшего Аверина, что это подарок не для Пимочкиной. Во вторник днем моя роль в предпраздничной подготовке вдруг изменилась. Из жалкого «принеси-подай» я превратился в важного человека, в самого настоящего шеф-повара. Случилось такое не по моему желанию, но когда у всех прочих опустились руки, я привычно водрузил ответственность на свои плечи. Удружил мне этим нежеланным преображением наш староста. Утром он отправился на городской рынок за самой большой новогодней птицей. С задачей Аверин справился почти. Привез действительно немаленькую птичью тушу, килограмма на три. Вот только Славка достал из своей сумки не курицу. «Что это?» – спросила у него Оля Фролович, оказавшаяся в это самое время в нашей комнате. «Самая большая из всех, что были», – бодро отрапортовал Аверин. Он похлопал по местами мохнатой тушки рукой, предлагал нам заценить его добычу, словно привез птицу не с рынка, а выследил ее и поймал в лесу или у водоема. «Слава», – сказал Могильный, – «это не курица». Староста опустил взгляд на мертвую птицу. Я почувствовал исходивший от трупа птицы запах сгоревшего кератина. Продавцы поленились птичьи перья выщипать, попытались их сжечь. Вот только это дело не довели до конца. Здесь и там из слегка обожженной кожи торчали либо оплавленные, либо вполне себе целые перья. Тому, кто возьмется за приготовление нормального блюда из этого мертвого существа, отметил я, придется немало потрудиться, вручную выдергивая перышки. «Это утка», – просветил его Паша. Аверин пожал плечами. Пашины слова не произвели на него впечатления. Он продолжал с недоумением смотреть на наши лица. «Какая разница?» – сказал он. «Зато большая, не маленькая», – согласился Могильный. «Но это утка». «Ну, утка», – сказал Слава, все еще не понимая, чем не угодила его покупка Пашке и почему так удивленно посматривали на него девчонки. «Что с того? Два крыла, две ноги, жопа в перьях, перья общипать, и будет нормальный. Курица-утка, какая разница?» Я улыбнулся. Пашка покачал головой. Света Пимочкина и Оля Фролович шумно вздохнули. «Есть разница», — ответили они хором. «И еще какая?» — добавил Могильный. Слава посмотрел на меня в поиске поддержки. Не часто такое случалось. Поэтому я не промолчал. «Утку сложнее приготовить». «Сложнее», — перебила меня Фролович. Она подперла бока кулаками, гневно сверкнула глазищами. Заставила меня вспомнить бывшую тещу. Та тоже любила вот так же раздувать ноздри, метать из-под бровей громы и молнии, по поводу и без. При разводе, расставанию со второй мамой я особенно радовался. Споры с ней больше не могли обернуться домашним скандалом, я с того дня с ней вообще не спорил, не тратил на это время, посылал больше не вторую маму далеко и надолго. Смотрел сейчас на Ольгу Фролович и думал о том, что семейная жизнь Пашки Могильного будет не безоблачной. «Ее нельзя нормально приготовить», — заявила Ольга. «Как ее не запекай, мясо получится сухим и жестким, как деревяшка. Потому они и лежат в магазинах никому не нужные. Кто ее будет есть?» Только ты сможешь приготовить утку так, что она стала съедобной. Я, нет, и Света тоже не сумеет. Моя мама, и та отказывалась такую птицу запекать. Тут надо быть настоящим поваром, опытным, с образованием. Возможно, и есть какие-то хитрости для ее приготовления, мне они неизвестны, а ты их знаешь. Слава, не мигая, смотрел на покрытое веснушками Олино лицо, виновато. До него начинало доходить, что с покупкой он лопухнулся. Вот только я сомневался, что Аверин признает ошибку, был уверен, что староста будет с пеной у рта отстаивать свою правоту. А еще, добавила Фролович, а еще она воняет. Вот, топнула ногой, словно поставила точку. И что теперь делать? Спросил Вячеслав. Удивил он этим вопросом не только меня, но и Пашку. Тот уже настраивался разруливать спор между своей подругой и приятелем. Курицу покупать, ответила Ольга. Староста опустил плечи. Опять на рынок, простонал он. Не нужно никакой курицы, сказал я. Обойдемся и уткой. Так будет даже интереснее. Курица – не новогодний продукт. А вот в обычные дни вы редко попробуете утиное мясо. Запеку вам утку так, что пальчики будете облизывать. В следующем году умолять станете, чтобы я сделал это снова. Разбрасываетесь тут продуктами, совсем с ума сошли. Не советские люди, а какие-то буржуи. Занимайтесь салатами, девочки. Готовку мяса предоставьте мужчине. Не женское это дело, приготовление птицы. Мужчина это ты, что ли? Спросила Фролович. Я на ее провокацию не поддался. Промолчал. Саша, ты хорошо готовишь? Спросила Света Пимочкина. Ха, картошку лучше, чем Санек, никто не умеет жарить. Поддержал меня Аверин. Нет, думаешь, у тебя получится? Поинтересовался Паша. Теперь все смотрели не на Аверина и не на дохлую утку. Рассматривали меня. Слава, с надеждой во взгляде, после вчерашней прогулки по магазинам я представлял, как ему не хотелось возвращаться на рынок. Света взирала на меня, как фанатка на объект своего поклонения. Пашка радовался, что ему не пришлось участвовать в скандале. Оля Фролович отнеслась к моим словам скептически, но молчала, наверняка, потому что хлопоты с уткой не взвалили на ее плечи. «Спокойно, девочки и мальчики», — ответил я, — «с уткой разберусь, не маленький и не рукожопый, да и талантами меня бо природа не обделила, так что расслабьтесь», — ухмыльнулся, — «а будете себя хорошо вести, разрешу вам понаблюдать за работой мастера». «Хвостун ты, усик», — заявила Фролович. Пашка молча похлопал меня по плечу. «Ты молодец, Санек», — сказал Аверин. «Ты не перестаешь меня приятно удивлять, Саша», — сообщила комсорг. «А я подумал, сам себя иногда удивляю. Пожалел о том, что в 1969 году не мог воспользоваться интернетом. Подсмотрел бы там пару советов на тему, как следует запекать утку. Потому что сам я ее никогда не готовил. Приготовлением уток я в прошлой жизни не занимался, да и вообще не часто готовил, предпочитал оплачивать услуги профессиональных поваров в ресторанах, но не раз сопровождал начальство на утиную охоту, а там изображал внимательного и благодарного слушателя. Подвыпившие руководители не только травили охотничьи байки, но и хвастались лучшими способами приготовления дичи, в том числе и уток. Не помнил сейчас все их советы. Из этих часто полуфантастических рассказов я для себя сделал главный вывод. Чтобы дичь получилась маломальски съедобной, ее следовало правильно замариновать. Этим я и занялся. Сегодня же, потому что утке следовало хотя бы ночь пролежать в маринаде, 31 декабря уже завтра, мысленно прикинул, что именно я мог использовать в качестве маринада, и первым делом подумал о майонезе. Но его покупку 30 декабря признал делом нереальным, купленные для салата банки провансаля использовать не решился. Решил воспользоваться советом депутата городского совета Череповца, тот убеждал моего непосредственного начальника, хорошенько приняв на грудь, что лучшего маринада, чем маринад из пива, трудно и представить. Представить покупку Жигулевского в предновогодний день я сумел, отправил за пивом проштрафившегося Аверина, а сам пошарил в комнате по закромам в поисках специй. Со специями в советских магазинах было бедственное положение, в этом я давно убедился. О большинстве названия из будущего здесь даже не слышали. Про другие слыхали, но вживую не видели. Все, что я сумел раздобыть в магазинах, это красный и черный перец, лавровый лист. Да еще Пашка привез из дома сушеный укроп и листья петрушки. Я разложил перед собой на столе все эти богатства и покачал головой. В задуманном мной маринаде большая часть из моего запаса специй стали бы всего лишь мусором. хотя лишними специи не будут. Потом, при запекании, для маринада я отложил в сторону только лавровый лист, десяток штук, а еще стащил из Пашкиных запасов два мандарина. Парни прибьют меня, если узнают, куда я их потратил. Подумал, что апельсины для моей цели были бы лучшим вариантом. Процессом размягчения утиного мяса будут в маринаде заниматься пивные дрожжи, так утверждал депутат. Лавровый лист и мандарины улучшат запах блюда, добавлю-ка я и перец горошком, хуже не станет. Выщипывать перья пришлось мне самому. Заподозрил, что девчонки и Паша потому и сбежали из комнаты, испугались торчавшего из утиного зада хохолка. Удалял перья без пинцета, откуда подобная роскошь у студента, и не пользовался огнем. Не кстати вспомнил рассказы о том, что перегретая кожа птицы в духовке начнет быстро готовиться, мясо не будет за ней успевать, в итоге кожица подгорит. А я не хотел, чтобы мое блюдо утратило товарный вид, ведь о вкусе еще можно было поспорить, доказывать, что именно так и задумывал. А вот горелая утка будет именно горелой, а не румяной. Славка вернулся так быстро, словно не бегал в магазин, а отнял у кого-то жигулевское здесь, в общежитии. Его же я отправил на поиски посудины, где стану замачивать птицу. Спина Аверина мелькнула в дверном проеме, и вскоре староста снова там появился, уже с эмалированной миской в руках. Сперва я хотел забраковать его находку, потому что не смогу утопить в миске птицу полностью, но передумал. Решил, что утиную спину мариновать и не нужно. Жир с нее стечет, а мяса на ней почти нет. Уложил утку в миску, кивнул головой. Грудка и ноги будут в маринаде. Ну а больше в этой птице есть и нечего. Пожалел о том, что сейчас в магазинах днем с огнем не сыскать соевый соус. Его депутат советовал добавить к пиву. Нет, так нет, решил я. Сыпанул в таз с уткой 5 столовых ложек соли, раскрошил туда же горсть лавровых листьев. В маринаде они не дадут столько горечи, как в том же супе. Немного поколебался, но все же бросил в таз перец. Авось и от него будет толк. На глазах у Аверина разрезал мандарины, выдавил из них на утку сок, бросил ошметки долек птицы вместе с цедрой, и все это щедро залил жигулевским пивом. Перемешал, чтобы маринад попал внутрь тушки. Склонился над тазом, вдохнул аромат получившейся смеси. «Неплохо», — сказал я. Славка тоже вытянул шею, принюхался, но не сообщил, понравился ли запах моего фруктового алкогольного коктейля. «Получится», — поинтересовался он. Посмотрел на меня. «Все будет, как в лучших домах Парижа и Лондона», — заверил я. «Утка в тазике, мокнет в маринаде. Все, как и положено». Заметил, что мои слова старосту не убедили. Спросил: «Она же водоплавающая?» «Да», — неуверенно ответил Аверин. Я надавил пальцем на утиную спину, попытался утопить ее в пиве, но птичья туша упрямо поднималась на поверхность. Махнул рукой, решил, что мясо пропитается и так, набросил на таз полотенце. «Вот пусть и плавает до утра», — сказал я. Глава 27. 31 декабря наши планы на празднование Нового года резко изменились, потому что после консультации по физике, экзамен по этому предмету назначили на 5 января. Хорошо, что не на 2 или не на 1, Надя Боброва сообщила нам, что в новогоднюю ночь ее дом будет пустовать, большой дом с просторной гостиной. Надиного папу в понедельник отправили в командировку, а Надина мама и дед решили праздновать вместе с семьей старшей дочери. Этими обстоятельствами мы решили воспользоваться, пусть и не сразу. Убедили нас сменить место празднования слова могильного. «Там даже елка есть», — сказал Паша. Вот и стало понятно, откуда на фотографии появились книжные полки, ваза и кукла, подумал я. Почти не сомневался, что в доме Бобровых увижу знакомый по изображению на старом фото интерьер. Значит, я не сделал ничего, что смогло бы помешать той фотографии измениться. Из этого следовало, что и в этой реальности Света Пимочкина должна была погибнуть от руки маньяка, от его молотка. Если, конечно, в том, в другом прошлом, ее не убил кто-то из троицы. Комсомолец, каннибал, гастролер, я все же надеялся, что Эдуард Белизов отправился в Горький с наручниками на руках. 25 января Пимочкина должна была очутиться в Пушкинском парке. Так я решил, потому что лишь в этом случае я знал, где и когда буду поджидать очередного маньяка, того, что убивал молотком. Ведь если я помешаю Светлане отправиться в парк, это почти наверняка приведет к гибели другой женщины. И совсем не факт, что за той, другой, убийца последует к памятнику, или что маньяк не перенесет охоту на другой день, потому что 25 января не заприметит подходящую жертву. Эта смерть женщины могла быть уже полностью на моей совести, ведь привели бы к ней именно мои действия. Потому я не планировал пока вносить изменения в будущее, в то, что касалось Пимочкиной. Где-то в промежутке между 31 декабря и 25 января комсомолец и комсорг поссорились. Вот и я надеялся в этот промежуток времени Свету от себя отвадить, чуть позже, но уже сейчас меня радовало. Одно отличие на будущем новогоднем фото будет, в этом я теперь не сомневался, потому что не возьму с собой на празднование Нового года головной убор со звездой. Фото, может, и появится, думал я, и Светины приятели на нем окажутся в том же составе, вот только оно все же станет другим. Александр Усик на нем будет стоять без Буденовки. Мы вызвали такси, чтобы доставить домой к Наде Бобровой продукты. Признали, что с сумками в руках добираться через полгорода на заполненных пассажирами зареченских автобусах – не лучший вариант, потому что в этом случае неподъемные ноши пришлось бы тащить на себе и девчонкам. Против этого выступил Паша, чем заработал еще одну гирьку на правильную сторону весов Оли Фролович. «Я не возражал против того, чтобы использовать наших подруг комсомолок в качестве тягловой силы», да и Аверин помалкивал, но все же понимал, что кому-то из нас тогда достанется тазик с уткой, слабо представлял, как мы смогли бы провести его в набитом людьми салоне автобуса. Для вызова такси воспользовались телефоном вахтеров. Нарядные, с горой тряпичных сумок и тазиком, где плавала утка, собрались у входа в третий корпус. К общежитию солидно, но не беззвучно подъехал автомобиль ГАЗ-21, «Волга», светло-голубовато-серого цвета с шашечками. Мне сразу вспомнился фильм «Бриллиантовая рука». Мы погрузили в машину свои вещички и столкнулись с новой проблемой. Водитель согласился разместить в салоне только четверых пассажиров. Больше и не влезло бы в салон. Едва поместился у девчонок на коленях таз с уткой, таксист взглянул на него неодобрительно, но промолчал. Решили, что двум студентам придется добираться пешком. Оля Фролович заявила, что Пашка в Надином доме понадобится немедленно, намекнула, что наше со Славкой присутствие там пока не обязательно, хотя я мог бы сослаться на необходимость готовить утку, но не стал этого делать. Предпочел, чтобы все сегодняшние труды принеси подай достались могильному. А вот Аверин попытался оспорить Пашкину незаменимость, но замолчал, когда Света Пимочкина вознамерилась составить мне компанию в поездке до Надиного микрорайона, хотя и попытался заикнуться, что хотел бы ехать с комсоргом вместо меня. Вот только эту его идею девчонки, и поддакивавшие им могильный, не одобрили. В итоге, мы со старостой тряслись в общественном транспорте на пару, не самые лучшие развлечения. Воспользоваться подсказками всезнающего таксиста мы с Авериным не могли. Пришлось побродить. Выбрались из автобуса на одну автобусную остановку раньше, чем следовало. Выяснили мы еще свой будущий маршрут еще около общежития, у Нади Бобровой. Но, как скоро оказалось, расспрашивали ее плохо. Ладно, хоть знали точный адрес, могли обращаться за помощью к прохожим. Хотя было приятно брести по заснеженным улицам, дышать свежим прохладным воздухом. Минус 5 градусов по Цельсию у меня язык не поворачивался назвать морозом, после почти часовой тряски в душном салоне. Что такое полярная ночь в Зареченске не представляли. Здесь ни Череповец и тем более ни Костомукша. Но и в этих широтах в конце декабря темнело рано. Небо над нашими головами уже раскраснелось закатом, когда мы с Авериным выбрались на автобусной остановке. Здесь и там зажглись фонари, но на каждом втором фонарном столбе лампы не загорелись. В этом я всегда видел отличительную особенность Зареченска. Два в одном, вечная экономия ламп накаливания и электричества. Указал старости на уходившую к многоэтажным домам улицу. Надя утверждала, что переходить через проспект нам не придется. Дом Бобровых с виду не сильно отличался от дома Пимочкиных или от жилища Рихарда Житкова. Прятался он за крашенным деревянным забором, поглядывал на улицу глазами-окнами, и тоже располагался на длинной узкой улочке, тянувшейся по самому краю городской застройки между заснеженными полями и невзрачными пятиэтажками. Я приоткрыл калитку, промедлил, прислушивался, не раздастся ли собачий лай. Нетерпеливый Аверин подтолкнул меня в спину. Четвероногого охранника мы во дворе не встретили, зато увидели бегавшего от летней кухни к крыльцу дома раскрасневшегося могильного. «Нет, вы где пропадали?» – воскликнул Пашка. Он замер посреди двора со стопкой тарелок в руках. «Чего это я должен тут за всех отдуваться?» – спросил могильный. «Ну-ка, мужики, впрягайтесь тоже». Небось, специально еле плелись, чтобы всю работу спихнуть на меня. Мы с Вериным усмехнулись. «Я прав, как ты мог такое подумать?» – возмутился я, продолжая улыбаться. «Все с вами ясно», – сказал Могильный. «Не стойте, помогайте. Давай, давай, Слава, не криви морду. А ты, Сашок, чего смотришь? Утку ты когда запекать будешь?» Уткой решил заняться немедленно, потому что не хотел оказаться в рабстве у комсомолок. Девчонки не стеснялись. Припахали Могильного и Аверина к переноске мебели, мытью посуды, протиранию бокалов и прочей не всегда мужской работе. Сами уселись вокруг стола, нарезали салаты, делали бутерброды, фаршировали печеночным паштетом разрезанные пополам вареные белки яиц. Пытались подыскать дело и мне, но я горделиво приподнял подбородок и с тазиком в руках, там все еще в пиве плескалась утка, удалился в летнюю кухню. Кухня, хоть и называлась летней, но еду готовили в ней круглогодично. Плита, газоаппарат, Москва, на 4 конфорки, покрытые толстым слоем жира и копоти, соединялась с красным газовым баллоном. Подобно крохотным дровам на ней валялись не полностью сгоревшие спички. Часть спичек почти вросли в слой жира, но некоторые выглядели так, словно зажигали их вчера-сегодня. Я окинул взглядом чудо советской промышленности, покачал головой, водрузил по центру шаткого кухонного столика миску с уткой, потянул за большую ручку, скривился от громкого скрипа, заглянул за белую дверку духовки, тут же выпрямился и приоткрыл форточку, заранее. «Мда», — произнес я, — «дела, но могло быть и хуже», — огляделся по сторонам, добавил, — «вот такие пирожки с капустой». Утку я фаршировать пока не стал, решил, что ей нужно хорошо пропечься изнутри. Затолкал в тушку немного лаврового листа и несколько долек пропитанных пивом мандарин. Пошарил по шкафчикам, наткнулся на пакетики со специями, все тот же перец и лавровый лист. Не удержался, слегка посыпал кожу птицы смесью черного и красного перца, хотя и понимал, что смысла от моего действия почти не было. Разжег в духовке огонь, хмыкнул, сообразив, что у меня сейчас как раз тот случай, когда температура запекания измерялась не в градусах, а в выражениях. Слабый огонь, средний или сильный. Поставил утку запекаться на слабый. Чтобы не сгорела кожа, мое блюдо не утратило товарный вид. «Ну что там, Санек?» – спросил Аверин. Он уже в третий раз приходил на кухню, подливал мне в стакан крепленое вино, дешевый даже по нынешним временам и понятиям портвейн, чтобы размяться и согреться. При Славке я делал из стакана небольшой глоток, показательно. Когда Аверин уходил, сливал остатки мерзкой бормотухи в старенькую кастрюлю, прятал ее в шкафу. Пить спиртное сегодня я не собирался. Уж очень быстро мой нынешний организм прекращал сопротивляться опьянению. Как и не хотел об этом заявлять во всеуслышание. «Скоро буду фаршировать», — ответил я, — «минут через 15». «И все?» «Нет. Потом. Поставлю на дожарку». «Что-то ты долго возишься», — заявил Слава. «Быстро только кошки рождаются», — сказал я. «Времени до Нового года еще прилично. Успею». Птичью тушку я нафаршировал яблоками и полежавшими сутки в пиве дольками мандарина, заблаговременно вычерпал ложкой собравшуюся внутри птицы мерзкую красноватую жидкость и слил с противня в миску утиный жир. Предварительно поджарил фруктовую смесь на плите, слегка, чтобы кусочки яблок не превратились в кашу, посыпал перцем, солью, подсластил, а еще высыпал на кусочки яблок и мандариновые дольки найденный среди специй хозяев дома пакетик перетертый с сахаром корицы. Ну и сбрызнул все это, для аромата очередной порции Славкиного портвейна. Запах от смеси шел замечательный, он просто обязан был заглушить неприятный природный запах утки. Отправил птицу в духовку, чуть увеличил огонь, сделал его средним. Внешне утка выглядела уже вполне съедобной, но я решил не рисковать, подержать птицу в духовке еще с полчаса. Пусть яблоки в ее брюхе немного пропитаются жиром, а мясо пропахнет корично-винным ароматом. Теперь мне оставалось лишь изредка поворачивать птицу, чтобы ее кожа не подгорала. В честь такого дела я все же сделал глоток из стакана, но остаток напитка решительно слил в кастрюлю. Судя по скопившемуся там объему, Аверин за полтора часа израсходовал на меня почти пол-литра крепленого вина. Я уже должен был блаженно улыбаться и держаться за стену, чтобы не грохнуться с пьяну на грязный пол кухни. Успел разок развернуть в духовке противень с уткой, когда вновь прибежал Аверин. Вот только в этот раз Слава пришел без бутылки или стакана, и не для того, чтобы развлечь меня разговорами. Староста отряхнул рядом с порогом ноги от снега, взглянул на духовку, откуда доносилось шипение утиного жира, принюхался. Если он и выпил столько же крепленого вина, сколько приносил мне, то на его внешний вид и поведение спиртное не повлияло. Выглядел он трезвым, пусть и слегка взъерошенным. Аверин сказал, что запах у утки уже достойный, заявил. Пашка и девчонки еще спасибо скажут, что он не принес с рынка курицу. Вновь заверил, что верит в мой кулинарный талант. Сообщил, что я должен срочно зайти в дом. «Зачем?» – спросил я. Присоединяться к компании студентов я не спешил, потому что помнил золотое правило. Кто везет, на том и едут. Пока я занимался уткой, перекинуть на меня другие обязанности не смогут. Сам я не собирался впрягаться в организационный процесс, потому что надавить авторитетом мог только на парней, ну и на Свету Пимочкину. А вот Оля Фролович и Надя Боброва не стали бы прислушиваться к моим советам. Вот пусть сами и везут. Компания в доме Бобровых собралась большая, а незавершенных дел перед Новым годом осталось не так уж и много. Справиться, как говорил один мой бывший подчиненный, я работаю в аккурат на свою зарплату, ни больше, ни меньше. Хватит мне и возни с уткой. Девчонки решили сфотографироваться около елки, сказал Вячеслав, вместе с нами. Пока у нас от еды не раздулись животы, брось пока свою утку, Санек, никто ее не утащит. Сфоткаемся пару раз и вернемся к своим делам. Меня вон тоже заставили уголь для печи таскать, до следующего года руки не отмою. Славка показал мне свои ладони, я не стал их разглядывать. Вновь сунул нос в духовку, утка пока не подгорала, обещала дождаться моего возвращения. Ладно, ответил Аверину, пару свободных минут у меня есть, подумал. Вот и новогодняя фотография, на фоне елки, с той же компанией, события повторяются, посмотрим, что будет дальше. Слава, ну где вы ходите, воскликнула Оля Фролович, едва мы со старостой перешагнули порог дома, сюда идите, ждем только вас. Я скользнул взглядом по знакомой вазе, книжным полкам и тряпичной кукле, по тем самым, что были на фото в папке Людмилы Сергеевны, запомнились они мне именно такими, пусть и в черно-белом виде. Они доказывали, что в тот раз Света Пимочкина фотографировалась именно здесь. А значит, ее будущее я если уже и изменил, то не сильно. Потому что комсорг будет встречать Новый год в той же компании, Фролович не было на новогоднем фото, но я не сомневался, что именно Оля делала тот снимок. А после праздника она поссорится и со мной, подумал я, как с комсомольцем. Насиловать никого не буду, но повод для ссоры обязательно придумаю. Дурное дело не хитрое. Вслед за Славой Авериным проследовал к елке. Нарядная елка стояла в этой комнате еще до нашего прихода и до приезда сюда на такси первой партии студентов. А вот шкафы бумажным серпантином украсили позже, наверняка постарался Паша Могильный, отметил я, и что обстановка в комнате за время моего часового отсутствия преобразилась, появился не только серпантин, переместился на середину зала стол книжка, память напомнила, какой он тяжеленный. Мы с отцом в конце 80-х перед каждым праздником раскладывали дома такой же. На белой скатерти стола уже стояли тарелки и чашки, сервиз, лежали приборы. Но пустовали пока места для салатницы для блюда с уткой. Пашка, Света и Надя уже выстроились перед елкой. Слава, становись вот здесь. Федорович раздвинула Пимочкину и Боброву, затолкала в пространство между ними старосту. «Я стану рядом с Пашей», — сказала она. Повернулась ко мне. «Аусик нас сфотографирует», — заявила Ольга. «Протянула мне новенький фотоаппарат. Я все настроила», — сказала Фролович. «Тебе осталось только посмотреть в окошко, настроить резкость». Покрутила объектив. «Вот так», — ткнула в фотоаппарат пальцем. «И нажать вот сюда», — сказала Оля. «Ничего сложного. Даже ты должен справиться». Не поддался на ее подначку, просто кивнул. Взвесил фотоаппарат в руке. Тяжелый, не китайская мыльница. Давно не держал в руках подобную технику, с тех пор, как обзавелся смартфоном с камерой. Когда-то у меня тоже был «Зенит», когда учился в старших классах, только поновее, в плане года выпуска и модели. Я сам его купил на заработанные продажей в школе фотографий голливудских актеров деньги. Вот только, то был «Зенит ЕД», если мне не изменяла память, с объективом «Гелиос» что-то там, из головы вылетело. Какой был у объектива цифровой номер, не уронив фотоаппарат, Усик, сказала Фролович, твоей стипендии не хватит, чтобы купить мне новый. Я снова промолчал, и вновь посочувствовал Пашке, ведь он всерьез намеревался на Ольге жениться. Скажешь, как будете готовы, сказал я. Ольга поправила на подругах серпантин, пригладила рукой рыжую челку Могильного. «Давай», — скомандовала она. «На счет три». «Три», — тут же сказал я, не обратил внимания на возмущенный крик Оли Фролович. Прикрыл свою ухмылку рукой, что держала фотоаппарат. Дождался все же, когда на лицах девчонок расцветут улыбки. Сделал один за другим три кадра. Порадовался полузабытым ощущением, когда ты смотришь на объект съемки в крохотное окошко, а не на большой экран. Обратил внимание на то, что ни ваза, ни кукла в кадр не попали. Группа студентов на два шага сдвинулась в сторону, сравнительно с тем снимком, что я видел в папке своей бывшей институтской кураторши. Да и стояли тогда комсомольцы в ином порядке. «Хватит, Усик», — сказала Фролович. «Прекрати щелкать, у меня только одна пленка». Рванула ко мне, забрала фотоаппарат. «Иди к елке», — пробурчала она, внимательно осматривая побывавшую в моих руках технику на предмет поломок и царапин. «Сфотографирую и тебя вместе со всеми». «Подождите», — воскликнула Пимочкина. «Чуть не забыла». Выставила перед собой руки, призывая меня остановиться. «Оля, не фотографируй пока», — попросила комсорг. «Сейчас вернусь». Пимочкина выбежала из комнаты. Ольга пожала плечами, отвечая на наши вопросительные взгляды. Опустила глаза на аппарат. Что-то проверила, протерла видоискатель. Я не задержался рядом со столом. Прошел к елке, занял в строю фотомоделей место Фролович рядом с Пашей Могильным. Отметил, что на фото, на том, что осталось в будущем, в папке Людмилы Сергеевны, комсомолец и Могильный тоже стояли рядом. Вот только там Александр Усик стоял не на краю шеренги. Хотя все остальные стояли в этом же порядке, кроме Пимочкиной. И если сейчас Светов станет не рядом с Вериным, тогда попадут в кадр ваза и кукла. Комсорг вернулась в комнату. В прежнем наряде, с той же гирляндой из бумажного серпантина на шее. Я силился понять, что именно в ней изменилось. Не заметил, чтобы она переоделась или поправила прическу. Укладка ее волос тоже не претерпела изменений. Но Света улыбалась, буквально светилась, словно от свалившегося на нее счастья. Сверкала глазами, будто фонариками елочной гирлянды. Торжественным шагом пересекла комнату, пряча за спиной руки. Смотрела мне в глаза, точно, как во время того награждения, когда мне вручили благодарственное письмо за помощь в задержании преступника. «Товарищи комсомольцы», — сказала она торжественным официальным тоном. «Надеюсь, все еще помнят, как награждали Сашу Усика, тогда, предфизикой». Она пробежалась взглядом по нашим лицам. «Напомню тем, кто позабыл, его тогда назвали не просто героем, а настоящим комсомольцем». Пимочкина снова улыбнулась. «Вот я и подумала», — сказала она, «что хотела бы сфотографироваться перед елкой не с Дедом Морозом, и даже не с известным космонавтом, а с настоящим комсомольцем, таким, как наш товарищ Александр Усик». Лицо комсорга стало серьезным. «Я долго думала над тем, как должен выглядеть на фотографии настоящий комсомолец, ведь не с наградой же в руках ему быть на снимке». Пожала плечами. Потом вспомнила о Сашкином кумире, о Павке Корчагине. «Ведь ты же, Саша, стараешься с него брать пример?»